Оригинальный текст «Пляжа» напоминал классику деколониальной литературы «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, а значит, экранная версия могла бы претендовать отчасти на звание нового апокалипсиса сегодня, с той лишь разницей, что антивоенный месседж Копполы заменила бы антиутопия, осуждающая нитшианство героев, установивших в раю, по сути, фашистские порядки. Увы, конъюнктура рынка внесла в творческие планы Бойла редуцирующие глубину коррективы. Персонаж Ди Каприо, молодой американец, болтающийся по свету в поисках острых ощущений, призванных заполнить душевную пустоту. В Бангкоке, в чудовищном отеле, смахивающем на притон опиоманов, его соседом оказывается полубезумный бродяга Даффи, Роберт Карлайл, перед тем, как вскрыть себе вены, рассказывающий Ричарду, что в Сиамском заливе якобы существует необитаемый остров, неописуемой красоты, способный поразить воображение даже опытного путешественника. Даффи оставляет Ричарду карту, нарисованную, кстати, самим Гарлендом, всю юность, проведшим в дороге. Собственно, пляж — практически автобиография. Догадываясь, что дорога в рай может быть крайне опасной, Ричард берет в попутчики пару французских туристов — Франсуазу и Этьена, Вирджини Ледуайен и Гийом Кане. Втроем они, преодолев набор зрелищных препятствий, плантации с марихуаной, охраняемые головорезами, водопад, с которого приходится сигануть, марш-бросок вплавь через открытое море, наконец прибывают на чудесный остров, где обнаруживают давно обосновавшуюся там коммуну под предводительством авторитарной Сал, Тильда Суинтон. Внешне коммуна вроде бы ведет идиллическое существование, ловит рыбу, собирает фрукты, курит травку, наслаждается видами.